Шестое. Ночь была уже на исходе, когда старик нашел выход из положения. Он решил притвориться больным и задержаться на заимке еще на денек. Под утро дед Фишка застонал, приохивая. Степанида Ионовна поднялась на кровать и спросила: «Ты никак, Фишка, стонешь?» Старик плаксиво ответил: «Всю ноченьку, Ионовна, животом мучаюсь. Видно, вчера Василиса простоквашей меня обкормила». Вскоре из горницы вышел Степан Иванович и испытующе посмотрел на деда Фишку. Старый охотник закрыл глаза и, будто от боли, уткнулся лицом в подушку. Завтракали без гостя. Старик все еще лежал и охал. После завтрака Степан Иванович и Василиса ушли на пашню, забрав в полотенце харчи работнику, сторожившему лошадей. В доме стало тихо. Дед Фишка уснул. Когда проснулся, Егорка был на ногах и у окна строгал дощечку. Дед Фишка упрекнул себя: «Спать-то не надо б». Он встал, набросил на себя зипун и вышел во двор. Возвращаясь в дом, встретил Егорку на крыльце. Мальчуган мастерил что-то на отцовском верстаке. Егорка взглянул на деда Фишку приветливо. Старик, видимо, нравился ему. Если б не отец, он еще вчера бы подружился с охотником. — Не то, сынок, лодку строишь? — ласково спросил дед Фишка. — Пароход. — Пароход. Ты совсем, сынок, мастер. Ну, строгай, строгай, авось плотником будешь. Старик улыбнулся и пошел к двери. «Детка!» — окликнул его Егорка. «Чего тебе, сынок?» «Мачту воткни мне». Дед Фишка черенком ножа укрепил деревянную палочку посредине доски. «Ду-ду!» — загудел он, приподнимая на руке игрушку. Егорка засмеялся, но вдруг хитро сказал нараспев: «А у тяти золотинки есть?» Дед Фишка от этих слов чуть не упал. «Золотинки? И много, сынок?» «Пять». «Большие, сынок?» «Склопа». Егорка лизнул губы и самодовольно засвистел, продолжая заниматься игрушкой. Дед Фишка влетел в дом, как на крыльях. Он схватил свою сумку, картуз, и стал собираться в дорогу. — Ну как, Фишка, прошло? Не болит? — Прошло, Ионовна, как рукой сняла. До свидания, бежать надо. — Попил бы чаю, Фишка. Но старик не дослушал ее и скрылся за дверью. Чудодейственное выздоровление деда Фишки показалось Зимовским странным. Егорку начали расспрашивать, что делал и о чем говорил старик без них. Егорка подумал, что его уличают в чем-то нехорошем, начал оправдываться и рассказал все. Зимовской свирепо отлупил сына и ушел на Юксу. Вечером, подкравшись к стану Строговых, он долго слушал разговоры охотников. Вернулся домой мрачнее тучи. «Ну, Василиса, пропали мы. Все там, даже Влас. Сживут они меня с белого света». Поиски золота окончились неудачно. Братья Строговы нашли одну золотинку величиной с булавочную головку. Но и этой находки было достаточно для того, чтобы определить будущее золотоискателей. Матвея и деда Фишку находка еще больше привязала к тайге. А Власу, который думал, что на Юксе золото можно грести лопатой, стало ясно, что браться ему за это дело невыгодно. Лучше сидеть в лавке и сколачивать по копейкам верные барыши.